Железная логика. Продолжаем программу и продолжаем подводить итоги выборов президента России. Центр избирком и председатель Центра избиркома Элла Панфилова отмечают беспрецедентное давление извне на попытки повлиять на итоги голосования. Они все были неудачными, но так или иначе, там какое-то безумное количество DDoS-атак, попытки взломать систему выборную, попытки вмешаться. Ну и на местах проходили же голосования во многих странах, в посольствах России показывали в телесюжетах, показано, ну и в телеграм-каналах, просто огромные очереди из желающих прийти и отдать свой голос на выборах президента. Но, тем не менее, были, конечно, и усилия предприняты, в частности, прибалтийскими властями выборы, ну, хоть как-то занизить, да, в частности, и МИД Эстонии предостерегал местных жителей, значит, говорил, что это не демократические выборы. Литва там усилила патрулирование, в Латвии тоже выдергивали людей, проверяли вид на жительство. В общем, грозили всеми возможными карами за то, что они просто пришли к посольству отдать свой голос. Но так или иначе признают, в том числе и зарубежные СМИ, что все эти попытки были сорваны. Ну и слава богу. Ну да, все это дело провалилось. Тут опять же говорю, есть какое-то вот такое очень глубинное непонимание нашими этими конкурентами-врагами, да, вот реальной ситуации в стране с точки зрения того, а что ж такое, как бы, да, вот, ну, такой, я не знаю, так сказать, глубинный русский там, да, или россиянин и прочее, прочее, прочее. Это может нравиться, может не нравиться, но хочу сказать иностранцам, вы этого не понимаете, это явно видно. Вот, это явно видно, да, потому что вот все вот эти вот разговоры про то, что вот, мол, про то, что вот, значит, условно говоря, так сказать, вся Россия, это она жаждет жить, так сказать, при европейской демократии, а вот только вот, значит, Путин и радиостанция Вести ФМ как бы не дает этого сделать. Ну, это такое очень кондовое и очень такое, знаете, ласкающее их уши объяснение, оно к реальности имеет отдаленное отношение. То есть это означает, что вы просто глубины процессов не понимаете. Не понимаете, так сказать, ни исторической подоплеки, не понимаете ни того, что принято называть там менталитет, хотя можно сказать там дух, да, так сказать, не знаю, образ жизни, образ мысли. Этот образ жизни и образ мысли может вам не нравиться, но вы его явно не понимаете. А от этого, как бы, мне кажется, стратегические такие ошибки в отношениях с Россией. А когда эти ошибки не, ну, как бы, ну, проявляются, и эти технологии работы не приносят результата, тогда начинается, значит, раздражение. Раздражение, а раздражение при их ресурсах ведет, вот, да, ведет, так сказать, к каким-то таким вот действиям, от которых толку не будет никакого. В итоге все их вот как раз такие истерические попытки чему-то помешать мы берем на вооружение, показываем, смотрим, вот какие они дебилы, вот они нам, так сказать, мешают, а вот все равно очередь, как бы, а вот это самое, и проигрывают. Должен сказать, что вот наступила эпоха, когда технологически Запад стал просто очевидно проигрывать, даже вот в информационной борьбе. Было время, когда проигрывали мы. Не умели, не знали, не понимали, не до конца, так сказать, владели. А вот сейчас довольно много лет они явно проигрывают. Ну, то есть вот, и, кстати говоря, их попытки изолировать свою собственную аудиторию от российской информации, они об этом все действуют. Потому что изоляция начинается тогда, когда вы не можете противостоять, когда вы не можете аргументированно, значит, разбомбасить. А вот, и они явно вступили вот в эту фазу, надо сказать, такой вот этой пропагандистской окаменелости. То есть, условно говоря, как бы, да, их пропаганда стала работать хуже, чем наша, потому что наша более аргументированная и более живая. Вот, а они как бы все, значит, здесь вот перекроем все эти, все форточки, все двери, позакрываем как бы ни одного слова из России, а у себя долдонит, как вот в позднем Советском Союзе, на самых таких вот тупорылых совковых мероприятиях. Там демократия, демократия, демократия, шмемократия, так сказать, толеранс, там это все это вот. И вот такой набор, так сказать, лозунгов. Там, условно говоря, идея Маркса правильная, учение Маркса правильное, потому что оно верно. Вот и все. Учение демократии правильно, потому что оно верно. А если вы как бы не понимаете, вы, значит, эти орки, так сказать, у вас там кацапский мордор, как бы, да, и вы ничего не это самое, плевать на вас, тьфу на вас. Но в любом случае, вот эта вот ну, то есть вот эта модель, которая довольно долго использовалась ими, которая, так сказать, говорила, в том числе с помощью там условного Навального, да, так сказать, коллективного, что вот, мол, на самом-то деле все мечтают, так сказать, условно говоря, жить, значит, по-европейски, там, демократически, именно так, как они это себе видят, а вот им просто не дают, она вот сейчас вот развалилась. Но она не работает, просто не работает. А неспособность признать эти ошибки, она ведет к дальнейшим ошибкам. Но и, к сожалению, опять же говорю, учитывая ресурсы Запада, к агрессивному поведению. Здесь надо это тоже как бы понимать, что если раньше как бы их удары, да, были нацелены там на руководящую верхушку, да, потом, так сказать, на элиту, то теперь в надежде на то, что вот, ну, сейчас вот они колыхнут, так сказать, народные массы, то теперь как бы они просто ненавидят всех нас. Каждый из нас сказали, мы вас уничтожим. Скопом, да, ненавидят всех нас скопом. И мы в этом смысле, кстати говоря, вернулись к более старым временам, когда вот примерно так они к России относились всегда. Россия неправильная страна, в ней живут неправильные люди, так сказать, в ней медведи играют на балалайках, как бы этих людей, значит, не понять, а значит, их надо или уничтожить, ну или, значит, построить вокруг них стену. Вот и все. То есть попытки там что-то как найти какой-то, условно говоря, там консенсус вообще нету. Все, консенсуса никого не будет. Да, вот или так, или эдак. И получается, что так, уничтожить не можем, стену построить не можем, от этого дико бесимся. Вот вместо того, чтобы попытаться, условно говоря, понять, да, значит, здесь высокомерие, включается высокомерие и ненависть. Вот это же тоже исходит от высокомерия, от убежденности западного человека в своей избранности, в том, что он какой-то особенный, в том, что вот они таки нашли какую-то, так сказать, эту самую идею фикса, прочее, прочее, прочее. Но здесь, правда, есть такая, знаете, взаимное, так сказать, зеркальное технологическое непонимание, но это связано просто с природой человека, потому что когда вот мы говорим, да мы не, как они могут вообще, как они там вообще это могут делать, там, как они вот это, мы понимание себя переносим на них, угу. А у них есть такая же ошибка, они понимание себя переносят на нас. Вот они говорят, ну как это возможно, так сказать, вот у нас бы, как бы давно бы уже, прочее, прочее, да. Но это как раз говорит об ограниченности. Так может рассуждать обыватель, но так не может рассуждать политик, да, и тот, кто считает себя там мудрым руководителем и прочее, прочее, прочее, да. То есть, если ты хочешь, условно говоря, там, наладить диалог или победить, да, тогда ты должен отдавать себе отчет на 100% в том, что происходит и кто перед тобой, кто твой противник. А если ты начинаешь себе сочинять сказки про то, кто твой противник, ты неизбежно проигрываешь. Вот это касается всех. Технологически это касается всех. И нас, и их, и прочее, прочее. Но в данном случае, как бы, да, это их политический проигрыш. Потому что, еще раз повторю, они могут, конечно, говорить о том, что вот они оторвали Украину от России. Это, значит, польско-бандеровская мечта. Збигнев Бжезинский вот, со своими книжками. Кстати говоря, Бжезинский в этом смысле и поляки вообще, они очень серьезно вред нанесли, в принципе, возможности улучшения отношений с Западом. Известно, что Бжезинского, например, Барак Обама и тот же, так сказать, Клинтон очень уважали, как бы, да, он был долгое время ближайшим советником. Это именно он вдолбил им в башку вот эту мысль о том, что надо обязательно во что бы то ни стало, чтобы Россия, так сказать, рухнула, надо оторвать от нее Украину. Ну, оторвали вы Украину, а Россия не рухнула. Бжезинский обделался исторически. Он в чем-то был прав, он был очень умный аналитик, несомненно. Но и он со своей польской, так сказать, со своего польского масштаба не понимал простой вещи, что даже отрыв Украины очень болезненный для России, не обрушит Россию. Не обрушит, потому что это другого масштаба, так сказать, явление. Вот. А это именно он вдолбил как бы, вот элите Демпартии, он долго-долго был консультантом, советником, аналитиком. Это именно его идея про Украину, что вот надо заниматься Украиной, через Украину как бы мы развалим и обрушим Россию. Она сейчас обанкротилась, эта идея, вот на глазах у всех. А что с этим дальше делать, непонятно. Другого Бжезинского у них нету, как бы, да, значит, других моделей нету, других аналитиков нету. А надо было думать своей головой. Бжезинский, он хоть был и американский поляк, но он был поляк. И вот эта польская обида, значит, и желание отомстить России, очень серьезно, он был очень умный человек, но она очень серьезно, вот эта вот идея мести России, она очень серьезно, как бы, да, искажала все его видение ситуации. И его видение ситуации было местечковое, не глобальное. Вот оно все равно было местечковое, оно было вот такое вот, знаете, так сказать, да, вот вокруг Польши с Украиной, да, Вот эта история Польши, России и Украины очень сильно как бы его там это, как и многих поляков, так сказать, не давала ему спать спокойно, да, и ее, под нее он подстраивал глобальные теории, сам того даже не понимая. А сейчас мы видим, да, в чем-то во многом он был прав, и действительно это очень серьезная проблема для России, но сам по себе отрыв Украины от России как бы ее не обрушивает, и не обрушит. Очень больно, очень, так сказать, тяжело, но не обрушит. Вот в чем дело. И Бжезинский в итоге как бы со всеми своими, значит, польскими теориями вместе летит к ядрене фене. А американская элита, которая воспитана в основном, а, на холодной войне, и, б, вот на этих вот идеях а-ля Бжезинский, она не знает, что дальше делать. И что же дальше делать? Начинать ядерную войну? Так это все сгорят. Вот, но к вопросу, как бы, да, чего стоили вот эти ошибки в непонимании и недооценивании, так сказать, России. Опять же, не надо Россию любить. Но если вы политик, ее надо понимать, да? Они вот чего стоили. Да, тактически, Запад выиграл Украину, и то не все. Вот. А стратегически проиграл Россию. Вот и все. Вот смотрите на эти весы и дальше взвешивайте. А что важнее это? Что важнее? И не только Россию проиграл. Не только. А это был главный приз в холодной войне. Он проиграл не только этот главный приз в холодной войне, но и на фоне этого проигрыша, который для многих все более очевиден, зашаталась вся архитектура власти Запада. Ну и вот и носитесь дальше со своей Украиной. Нахрен она нужна, так сказать, да? Украина. Ну вот этот кусок вы, предположим, себе забрали, и то еще неизвестно, чем все кончится. А огромную, как бы, да, огромную Россию вы потеряли, хотя у вас был шанс, на самом деле, как бы, да, выстроить совершенно другие отношения. А вслед за этой Россией вы явно теряете влияние во всех остальных точках мира. Вот и все, вот вся ваша мудрость, вот все ваши соросы, хреноросы, так сказать, Бжезинский, Шмезинский и все остальное. Вам не хватило западникам ни ума, ни сердца, ни души, широты души, чтобы понять эту ситуацию, так сказать, понять вот эту Россию, да? Еще раз говорю, ее не надо любить. Вовсе не, для того, чтобы выстраивать отношения, так сказать, с другим человеком, деловые, вовсе не обязательно его любить. Но понимать его надо, иначе, как бы, да, ваши отношения провалятся. Вот я думаю, что это тоже вот одна из моментов. Если бы там были умные люди, они бы на эту тему задумались. Но, к сожалению, мне кажется, они там все очень сильно как бы, да, взбешены вот этой ситуацией. У них же все было. Мир был в руках после распада Советского Союза. И вот вдруг он уплывает. А взамен что? А взамен вот Украина. И вот давай носиться с этой Украиной, как будто это и был главный приз, главная мечта Европы и США было, значит, завладеть вот этой вот, так сказать, вот этим куском как бы земли, вот, который, ну, он, конечно, интересен, но, если честно, мягко говоря, как бы, да, это не про глобальную власть. Не про глобальную власть. Ну и тот же МИД Польши тоже ругает наши выборы. МИД Британии ругает выборы. В общем, понятно, что, ну, мы не ждали, что он будет хвалить. Да, да, и МИД Германии. Оттуда пока из Штатов никаких сообщений нет. Госдеп еще спит. Но, тем не менее, назло врагам, лидеры дружественных России государств поздравляют Владимира Путина с переизбранием. Телеграмма пришла от главы КНР Си Цзиньпина. Он, это передает Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в поздравлении Путину заявил, что его переизбрание в полной мере отражает поддержку народа. И также он заявил, что Россия под руководством Путина добьется еще больших успехов в развитии. Про, да. про дальнейшее, про развитие, наверное, сейчас один из главных вопросов. Что нас ждет после выборов? Да, вы сказали, что это мощный аванс доверия президенту. Более 87% голосов россиян отдано именно Владимиру Путину. И дальше куда мы будем двигаться? Потому Но что это, западные СМИ там свои прогнозы рисуют. Они, я думаю, что тоже от реальности серьезно отличаются. Надо спросить у Владимира Путина, куда мы будем двигаться. Ну, до выборов была анонсирована, например, налоговая реформа. Ну, я вот на этом... Объявленные нацпроекты несколько сразу. Ну, в этом смысле я полагаюсь как бы на вот это его послание Федеральному собранию. Собственно, мы о нем уже упоминали. Как бы, да, там были намечены довольно-таки мощные направления развития. Но, по идее, вот туда, собственно говоря, и будем двигаться. Да, вопрос в том, как двигаться, какими способами, какими методами, да, какими конкретными инструментами, значит, пользоваться, это вопрос тоже очень важный. Но понятно, что его, так сказать, там в рамках послания, наверное, раскрыть нельзя полностью, да, и, скорее всего, все равно там много дискуссий всяких разных там, да, и споров, что одно и то же, да, еще будет, да, потому что определить, какие здесь вот методы самые эффективные, потому что поставить задачу это очень важно, но дальше ее надо выполнять, а вот какими инструментами? То есть, грубо говоря, вот, условно говоря, так сказать, вам надо взобраться вот на такую-то вершину. Это можно сделать по-разному. Это можно сделать, заходя, так сказать, слева, справа, как бы, да, высадившись сверху на вертолете, там, не знаю, используя альпинистское оборудование или еще что-то. Вот, как это будет сделано, да, это, конечно, один из главных, важнейших вопросов. Но, по крайней мере, сами по себе цели развития, ну, они понятны, но это увеличение производства, собственного производства, вне всякого сомнения. Это демографическая программа, это изменение, в том числе, так сказать, культурно-информационной, как бы, атмосферы, да, в стране, которая как раз будет способствовать осознанию России себя как самостоятельной цивилизации, а не как придатка Востока или придатка Запада. Вот, меня всегда вот это вот всегда так раздражало. Вот, ну, кто же мы, Запад или Восток? А обязательно быть Западом или Востоком, что ли? Пусть Запад будет Западом, а Восток будет Востоком, а мы будем самими собой. И это будет правильно. Мы будем Россией. Да, мы будем Россией. И это и есть, как бы, да, единственный правильный путь. Что касается признания и признания, кстати, тоже к вопросу об изоляции. Вот изоляции тоже никакой, так сказать, тут я не вижу. Вот крупные державы признают и будут признавать, да, эти выборы дальше, как бы, да. Вопрос в том, что там Запад себе надумает, он, наверное, сейчас думает. Ну, ясно, например, что точно они не признают выборы в Крыму, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях, это понятно. Вот, насколько они, ну, вообще признают выборы. Конечно, вообще от этого там, значимости этого признания надо избавляться. Признают они выборы, не признают они выборы, так сказать, да пофигу. Вот, но мне интересно, какую формулу он придумает. Я думаю, что вот полностью не признать выборы они не смогут, несмотря на то, что они там говорят, что это проходило в ситуации какого-то жуткого террора, значит, репрессии, да. Но если и был где-то террор, так сказать, да, то на границе между Украиной и Белгородской областью. И это был террор со стороны украинских, так сказать, этих наемников там, и всех остальных там, да. Вот, вот это был террор. Вот, а здесь я террора, честно говоря, не заметил. Вот, более того, как бы еще раз повторю, вернусь буквально на секунду к той теме, которая была до этого, да, ну, надо сказать, что Запад провалился. Он готовил здесь оппозицию. Эта оппозиция взяла, так сказать, и свалила куда-то. Частично он готовил эту оппозицию, чтобы она штурмом брала Кремль, как бы, да. Но Харитонов их опередил, он все хотел, так сказать, пойти, как бы, занять Кремль, не получилось. Вот. Они все готовили, чтобы они Кремль взяли, они взяли все и свалили отсюда, да. Ну, или, по крайней мере, так сказать, все там притихли, как бы, их не видать. Вот. Поэтому, а другого больше я здесь ничего не видел. Я не знаю, кто здесь видел террор, как бы, насилие и этот самый, на выборах. Эти три дня выборов, вот поляки написали, что, значит, в атмосфере беспрецедентного террора и репрессии, так сказать, буквально там под дулом автомата, вот прошли в России выборы. Ну, не, ну, чего не было, того не было, друзья мои. Ну, как хотите вы, ну, вот как хотите. Ну, не было этого и все. Там, любите Путина вы, не любите Путина. Нравится вам Россия, не нравится вам Россия. Ну, этого не было. Вот, ну, просто не было. Вот эти три дня, они все прошли у нас на глазах. Если где-то и был террор, так сказать, и беспредел, так это вот как раз со стороны украинских властей, это на границе с Белгородской областью. Поэтому посмотрим, что они там, какую они там формулировку себе придумают. Наверное, они сейчас там думают, что там, что бы им такое написать. Но абсолютное непризнание выборов России, кстати, тоже им невыгодно. Потому что, еще раз говорю, выборы Путина на ближайшие 6 лет – это реальность. Это реальность. Если вы сейчас не признаете эти выборы, то, ну, это фактически равно войне. Да, и на 6 лет вы себе закрываете возможность для любых переговоров. Как Зеленский запретил сам себе, так сказать, да, вести переговоры с Россией, так и это. Если, например, не признать выборы в России и начать там конструировать какую-нибудь там ерунду, там, например, там какой-нибудь там, как белорусы с белорусами там с этой... Как Тимоховская, ее? Как... Уже все забыли, как ее зовут, ё-моё. Такая историческая личность, что уже все забыли, как ее зовут. Вот, это самое. И начать там что-нибудь там в какой-нибудь Вильнюсе и Варшаве там собирать какое-нибудь правительство там Гарри Каспарова и этого, и Ходорковского. Вот. Но это будет просто цирк, причем такой мышиный, да, по большому счету, который ничего не будет значить. Вот. Но на 6 лет это означает, что Запад закроет себе возможность для каких-либо контактов, переговоров и так далее. Да, потому что дальше, вот, дальше что, высылка послов, разрыв дипотношений и больше ничего. Поэтому я думаю, что они сейчас... что-нибудь извернуться и, значит, максимально поливая грязью, не признавая выборы на, так сказать, территориях, которые я, регионах, которые я перечислил, ну, все равно признают. Все равно признают. Вот так. Кстати, в Крыму... А тут, я прошу прощения, для них тоже сейчас, видите, какая штука? Они же говорят, изоляция. Вот признаешь, если выборы, пусть даже с оговоркой, получается, что нет изоляции. А не признаешь, получается, что сам себе на хвост наступишь. Это вот ситуация, в которую они себя загнали, между прочим. Значит, они не могут уничтожить Россию. Очень хотят, но не могут. И изоляцию тоже не смогли изобразить. И санкции, как бы, да, вот здесь всех голодать не заставили. А что тогда делать дальше? А уже наговорили и сделали столько, что непонятно, как двигаться. Опять же, вот с точки зрения дипломатии, на мой взгляд, ошибка на ошибке. Вот вы же сказали, что Россия в изоляции, так? Значит, что? Вот, а выборы прошли, и Путина избрали. Что дальше делать? Просто молчать? Если не признать, то это война, которую, как бы, которой они не готовы, да, так сказать, по большому счету. И никто не готов, и никто ее не хочет, по большому счету, да? Ну, Макрон петушится. Да, это все так. Если признать, значит, нет никакой изоляции. Вот ведь как получается. А потому что надо думать башкой и правильно анализировать ситуацию, когда, так сказать, что-то делать. Это касается всех, в том числе и нас. Еще раз говорю, у нас тоже ошибок более чем достаточно. Но вот Запад сейчас с этой ситуацией как бы поставил себя в такое тоже немножко глуповатое положение. Я думаю, что они признают, и тогда, несомненно, как бы, да, все мы выйдем и скажем: ха-ха-ха, вы все-таки признали, и тра-та-та. Ну а что, если они подставляются, как что-то это самое? Как что-то не промахнуться? Цуцванг, короче, у Запада. Ну, да. Полный и безоговорочный цуцванг. Обозначу тему, она большая тема, и об этом мы, правда, уже во второй половине часа поговорим. Про Крым я начал. Итоги пришли, 100% протоколов обработано в Крыму на выборах президента России. Владимир Путин победил с результатом 93,6% голосов. Напомню, что в среднем по России 87 с лишним. Это очень-очень большой показатель. И сегодня же, 18 марта, исполняется ровно 10 лет с момента воссоединения Крымского полуострова с Россией. Именно в этот день Владимир Путин, президент, подписал договор между Россией и Республикой Крым о вхождении полуострова в статусе равноправного субъекта в состав Российской Федерации. День воссоединения, но об этом через несколько минут. Сейчас новости. Железная логика. 12:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Обозначил я тему в конце прошлого получаса. Ровно 10 лет назад Крым вернулся в родную гавань. И вот до сих пор перед глазами выступление, в том числе, Путина на этом митинге, концерте. Тоже такая была достаточно холодная погода. И вот для себя как-то отметил, вот эти 10 лет, как-то они пролетели, да, то ли очень насыщенные были эти 10 лет, но вот буквально как будто вчера объявление о том, что Крым наш, и это хорошо. Понятно, что большое видится на расстоянии, мы видим по телевизионным картинкам, по отзывам жителям полуострова, как изменилась их жизнь в лучшую сторону. За 10 лет изменилась и в России жизнь. А глядя с высоты 10 лет, что скажете? Да мы вроде уже сказали все в пятницу, но можно повторить, да. Тут такая штука, тут даже вот лучше, хуже, как бы это все тоже важно, конечно, да. Ну и то, что действительно вот эти 10 лет для Крыма все-таки стали десятилетиями развития, здесь вообще, ну, опять же, тот, кто в Крыме бывал, тот, кто знает эту вот всю эту ситуацию, здесь даже спорить не с чем, потому что я очень хорошо эту вот крымскую ситуацию знаю, там получилось так, что я еще с советского времени с Крымом связан был, да, и все эти годы там часто бывал, как бы знаю, и там, и по делам, и не по делам. Вот. Ну, вот постсоветское вот это 20-летие Крыма, ну, это вот было просто угасание. Такое вот затухание, угасание. Постепенное такое, так сказать, загнивание, я бы так сказал. Превращение, значит, это в большой-большой, так сказать, такой этот самый заповедник ларьков, этих самых грязных, так сказать, этих самых пивных и каких-то постоянно закутков, там, этой самой, как его, сломанной канализации, как бы, и всякой разной разрухи. И дорог, как после бомбежки. Вот это потихоньку так вот все оно все валилось. Хотя деньги там снимали немалые, и в том числе деньги, которые уходили туда, в Киев, так сказать, на Украину и так далее, и так далее. Вот эти 10 лет, они, конечно, стали просто прорывом в развитии, и даже там, как бы, некоторые проекты, даже, на мой взгляд, они переплюнули даже советское время, по крайней мере, по инфраструктуре, по дорогам, как бы, по вот аэропорт, который там отстроен, и много-много-много. Это вообще даже, так сказать, советские, так сказать, проекты многие переплюнуло. Вот. Но, на мой взгляд, даже не это важно. Важно, во-первых, все-таки то, что это был момент вот того самого выбора, о котором мы говорим, да? То есть довольно долгое время, там, ну, условно говоря, если там 90-е, начало нулевых, это, значит, период полной сдачи, а вот 90-е уж однозначно, да, полной сдачи и такой вот движение к самораспаду очевидного совершенно, который, кстати говоря, этот самораспад, там многие, я помню, тогда всякие, так сказать, там полудурки местные там бредили тем, что вот мы сейчас отделимся и заживем. Точно так же, кстати говоря, думали многие советские республики, которые говорили, что мы заживем. Нифига так особо никто не зажил, честно говоря. Вот чтобы даток нет. Угу. Вот потребовалось довольно много лет для того, чтобы вообще встать на ноги. Вот. А там внутри России тоже, вот там, я помню, там Дальний Восток, там Свердловская область, там, ну, понятно, все национальные республики, вот мы сейчас заживем. Я думаю, что в итоге, если бы это, не дай бог, бы случилось, мы бы увидели бы тотальную гражданскую войну. Тотальную гражданскую войну только по всей территории, так сказать, да, бывшей России. Вот дележку вот этих вот остатков ресурсов, массовое обнищание, как бы, да, бесконечные разборки, вот, просто, так сказать, какой-нибудь лютый бандитизм и все, что с этим связано. То есть мы бы просто утонули бы в этом, просто утонули бы, так сказать, как в кровавом болоте, во всех этих вот попытках там как-то отделиться, разделиться и так далее, и так далее. Вот. Значит, десятые, нулевые, это была попытка уже, в общем-то, путинской России найти какой-то компромиссный такой, знаете, сбалансированный путь. Значит, помните, тогда еще формула это была суверенная демократия. Мы как бы вот демократия, и как бы мы с Западом, и как бы мы на Запад, значит, туда вот, в принципе, интегрируемся. Но вот мы все-таки суверенные, у нас есть какие-то свои интересы. То есть давайте мы интегрируемся на Запад, но вот все-таки вы давайте там это, учитывайте наши интересы. Вот. Но в итоге это уперлось в полное нежелание учитывать никакие наши интересы. Вот. И в итоге привело к конфликту. Вот. И этот конфликт ознаменовался как раз вот Крымом и ситуацией на Украине. Кстати, именно Запад вот подвиг нас к этому выбору. Да? И, в общем, пришлось, я так скажу, сделать этот выбор. Да? Этот выбор в сторону того, чтобы быть не просто там какой-то там суверенной, значит, демократией, которая, в общем, на самом деле все равно встраивается в Запад и на его правилах, но при этом выговаривать себе какие-то определенные права, вот, а действительно путь к тому, чтобы быть реально независимой цивилизацией. Он не такой сложный путь, тяжелый, как бы, да. Но, тем не менее, вот с этой точки зрения это, мне кажется, был вот поворотный момент. И, кстати, вот насколько я знаю подоплеку событий, вообще решение принималось очень сложно. Очень сложно оно принималось. Не было там никакой предопределенности, не было никаких там планов там заранее, так сказать, вот это все там типа вот так вот, вот так вот. Я подумал, какие могли быть планы, если, условно говоря, если, значит, верить в версию того, что у нас был план захвата Крыма, тогда надо согласиться с тем, что и Майдан в Киеве тоже мы спланировали. Потому что не было бы этого Майдана, не было бы его обострения, и не было бы никакого Крыма. И, насколько я понимаю, вообще там решения принимались буквально в последнюю секунду, и они были очень непростые, очень такие тяжелые. И в значительной степени, да, в том числе потому, что в самом Крыму вот так вот ситуация развивалась. Было бы там тихое болото, я думаю, что Москва бы не стала ничего делать. Вот мое личное субъективное мнение. Если бы там все было такое, вот что-то булькнуло там, условно говоря, бульк, и затихло, да, вот, ну, наверное, Москва бы и не стала ничего делать. Дальше бы, скорее всего, пошло бы обострение. Может быть, потом бы что-то случилось, да, кто знает. Потому что я думаю, что вот те люди, которые там почувствовали вкус крови в Киеве, они бы приехали в Крым 100%, да и по Черноморскому флоту, я думаю, что его, конечно, бы стали бы выдавливать оттуда. Может быть, тогда бы пришло тоже к конфликту какому-то, трудно сказать. Но вот на тот момент, условно говоря, если бы там вот такое было просто там тихое болото, как во многих других регионах Украины, которые там теоретически что-то хотели, но практически ничего не сделали, да, условно говоря, если там вот бульк-бульк там, да, то и не было бы этого решения. То есть вот, насколько я знаю, вот всю эту канву событий, там вообще все до последней секунды вот так вот висело на ниточке. Но в конечном итоге, вот да, эта ситуация с Крымом, она вот определила вектор движения. Он простой. Значит, Запад не захотел признавать никаких таких особых прав России. Это в первую очередь касалось расширения, так сказать, НАТО и зоны влияния на Восток. Вот, значит, западный. Ну и тогда пришлось пойти на конфликт. И дальше, а дальше, как бы, да, я даже не уверен, что вообще российское руководство этого сильно хотело. Да? А дальше просто сама канва исторических событий, она вот, повела в сторону того, что или действительно реальная независимость значит, ощущение себя как такой вполне себе самодостаточной цивилизации. Ну, вот, или как бы, да, ну, проигрыш, вот, собственно, и все. Вот, или, а проигрыш это что такое? Проигрыш это, ну, примерно так, то положение, в котором Советский Союз оказался там после 91 года. То есть положение просящего, стоящего на коленях, и при этом все равно ничего не получившего. Потому что вот они говорят, вот если бы Россия себя вела вот так, вот так, я вас уверяю, если бы Россия вообще, так сказать, даже вообще там просто не на коленях, а на брюхе бы ползала, да, и целовала бы их взад, все равно ничего бы мы, кроме там подачек, условно говоря, не получали бы. Поэтому здесь какая-то борьба за свои права была неизбежна, вот, но Запад не принимал никакую борьбу за свои права. Опять же, вот говорит, там вот Крым, Крым, Крым, Крым. Но слушайте, конфликт наметился гораздо раньше. Когда? Очень могу там запросто вам сказать. Конфликт наметился тогда, когда сразу после распада 91 года все постсоветские республики стали активно Западом вовлекаться в военно-политическое сотрудничество, например. Дальше конфликт этот обострился тогда, когда Запад поддержал сепаратистов и террористов на Северном Кавказе, несмотря на то, что еще Ельцин был у власти, и Ельцин, и Гайдар, все, так сказать, эти замечательные персонажи были у власти, однако Запад поддержал, кто не помнит, Запад поддержал, как бы, да, эту самую, значит, сепаратизм на Северном Кавказе, и вообще сепаратизм всех он поддерживал. И Запад даже Ельцина как бы тогда жестко критиковал за то, что он, значит, вот начал, значит, вот эту контртеррористическую операцию, там, войну на Кавказе, он и Ельцина уже тогда прессовать начал. Кстати говоря, это была одна из причин, по которой Ельцин, насколько я понимаю, выбрал именно Путина. Потому что Ельцин, судя по всему, под конец жизни как бы понял, что вообще, если это дальше так вот пойдет, то ни у него, ни у кого не хватит сил все это удержать, и все это просто рухнет. И то, что он себе мнил там в 91-м году, что сейчас власть останется у него в руках, да, придет к тому, что вообще ничего не останется. Если бы, кстати, Запад себя повел по-другому, я не исключаю, что Ельцин бы поставил на кого-то другого, а не на Путина. Вот этот кавказский сюжет, он очень серьезно повлиял на этот выбор, на эту ситуацию. Да, поставил бы того, кто строил бы демократию, даже не суверенную, в отдельно взятой Российской Федерации. Сейчас у нас секундная пауза, и продолжим. Не переключайтесь. Вести ФМ. Это я просто к тому, что, опять же, вот это вот, все из-за того, что мы там захватили Крым. Да нет, друзья мои, все началось гораздо раньше. А потом была вот эта речь Путина в Мюнхене. А потом, так сказать, да, вся эта вот ситуация вокруг Ходорковского, как бы, и его этой, и его скважинной жидкости там, и всего остального, и так далее, и так далее. Они хотели, так сказать, чтобы, условно говоря, Путин оставался марионеткой, то есть вот Ельцин поставил Путина, да, вот, но он должен был быть просто тупо марионеткой в руках там конгломерата олигархов. Он не согласился и стал, так сказать, на самом деле качать права, особенно как бы успехи на Кавказе, как бы, да, придали ему сил, как бы, да, все помнят это совещание правительства, там, типа, надо будет, найдем и в сортире, так сказать, и замочим, и так далее, и так далее. И стал выходить, значит, на совершенно самостоятельную стезю, говоря о том, что право на насилие есть только государство, конфликт с олигархами. После этого, значит, ухудшение отношений с Западом, да, как же так же, так сказать, мы-то рассчитывали, что ты будешь вот так вот, а ты вот как вот, не, нехорошо, ты давай как бы это самое, отдавай все этим самым, так сказать, всем этим, я помню эти морды, все вот они как собирались, все такие лоснящиеся, довольные морды, все эти, все не эти будем перечислять, фамилии, да, там, они еще это, до сих пор в России, да, семибанкирщина некоторые. Вся эта, да, вот, и все такое прочее там, да, им казалось, что реально они все, как бы теперь, то еще был хоть Ельцин, а то Ельцина нету, поставили кого-то Путина, так сказать, да, но с Володей мы как-нибудь разберемся, так сказать, денег у нас немерено, все в наших руках, так сказать, да, у нас и бандиты, и все остальное, и СМИ. Все прикручено, и СМИ, да, все медиахолдинги там и прочее-прочее, вот, а оказалось, что это не так, а он взял, как бы, и стал их, это самое, условно говоря, ставить в соответствующую позу, как бы, да, да, вот здесь, дальше, то есть ни с какого, ни с Крыма все началось. Еще раз говорю, главная проблема вот всей вот этой ситуации, это, если хотите, это Запад избрал нам Путина, да, если хотите, вот так вот, да, если развернуть эту ситуацию, потому что если бы Запад не повел себя, так сказать, по-скотски с Россией, с огромной страной, имеющей богатейшую историю и огромные ресурсы, если бы он не повел себя так, как вот, ну, это самое, не стал бы вытирать ноги, да, кто знает, может быть, там ситуация еще по-другому развернулась. То есть мы не суверенны в выборе пути своего развития? Мы суверенны в выборе пути своего развития, но это суверенно осознание наступило не сразу. Не сразу. А когда я говорю про Запад, я имею в виду не суверенность, а то, что, условно говоря, вот это была возможность поискать более гармоничную модель устройства мира. А Запад воспринял это как победу. И отнесся к тем, кого он считал побежденными, так как, извините, к ним относились, значит, в самые там мрачные времена. То есть, раз мы вас победили, мы имеем право на разграбление. Имеем право на грабеж. Вот и вся цивилизованность Запада, да? То есть я к тому, что, конечно же, поведение Запада сыграло очень серьезную роль в том, так сказать, да, как Россия себя повела в дальнейшем. Но, переходя на более высокий уровень, я могу сказать, видимо, в этом как бы и есть некое историческое провидение. Есть. Потому что, по большому счету, как бы, да, получилось так, что если вы не понимаете, что независимыми, так сказать, это ваша судьба, да, по большому счету, да, ну хорошо, значит, мы подведем вас вот через это, вот, через такие испытания. Вы упомянули начало 90-х, развал СССР. Кстати, вчера было 33 года, как состоялся единственный за всю историю Советского Союза всесоюзный референдум. Напомню, вопрос был: считаете ли вы необходимым сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свобода человека любой национальности? Проголосовало почти 150 миллионов человек, 76, более 76% сказали «да, мы за сохранение СССР». Референдум не проводился в латвийской, литовской, эстонской, молдавской, армянской и грузинских СССР, но, тем не менее, результаты его были однозначны. «Да, мы за сохранение СССР», буквально спустя некоторое время группа товарищей подписала. Да. Подписала, капитуляцию. Я обращу внимание, что вся эта группа товарищей были очень высокие руководители Коммунистической партии Советского Союза. Вот этого, так сказать, да, я считаю, что простить им нельзя. Они один раз развалили огромную страну в начале 20 века, и второй раз они добили ее в конце 20 века. Замечательные люди, с замечательными идеями, так сказать, о всемирном братстве. Нахрен такое братство не нужно. Вот я вот что скажу. При всем, так сказать, богатстве, условно говоря, их этого идеологического, так сказать, наследия, практика оказалась вот такой вот довольно странной. Вот, но я к чему, так сказать, люди-то выступали за сохранение Советского Союза, мне кажется, вполне себе осознанно. Вот опять же, вот я не являюсь апологетом коммунистической идеи, но я считаю, что Советский Союз должен был остаться. То есть, грубо говоря, он был реформируемым, у него было много проблем, но они решались, и эта страна должна была существовать, вернее так, не должна была, а могла существовать. Я считаю, что не было никаких непреодолимых препятствий, да, которые, так сказать, нельзя было бы, значит, каким-то образом поправить и сохранить страну. Это при всем при том, что я как бы абсолютно осознанно не являюсь сторонником коммунистической партии, как бы, и так далее. Я считаю, что у этой огромной страны были все возможности преодолеть, значит, эти сложности и прочее-прочее. Ее руководство, да, не смогло справиться с элементами выгорания идеологии, а и сами оказались совершенно неспособными к выполнению такого масштаба. Оно выродилось. Оно выродилось. Оно просто вот за эти годы оно выродилось, да, и это объективно так. И что там, я говорю, легче всего все свалить там на трех этих самых, на трех там предателей, на двух предателей, там, на четырех предателей, все равно. Во-первых, все эти предатели, как эти фамилии не тасуй, это элита коммунистической партии Советского государства. И именно она ее, как бы, собственно говоря, и слила. Вот и все дела. А когда говорят, ой, все из-за экономики, потому что деньги кончились, да вранье все это. Это все вранье, да, потому что на самом деле никаких таких фатальных проблем в экономике Советского Союза не было. Проблемы были, но они не были смертельными. Условно говоря, так сказать, в период той же самой Великой Отечественной войны, да, в экономике ситуация уж куда хуже была, когда половина страны была оккупирована, как бы, да, и больше половины промышленного потенциала было потеряно. Вот. Какая тут нафиг экономика, да? Однако же нашли себе силы и победить, и восстановиться, как бы, да, и построить там много чего. Это все, значит, опять же, как профессор Преображенский, разруха начинается не в клозетах, она начинается в головах. Вот в головах советской именно элиты, да, произошла нереальная разруха. А хотя они там все говорили о том, что они авангард не только там этой самой народа, но и человечества. Ну и сегодня начинается Великий пост, до Пасхи продлится. Ну, в большинстве случаев люди, ну, особо неверующие, но так или иначе, главный вопрос, да, какое меню, какое постное меню. Великий пост – это про меню, либо не про меню? Ну, конечно, это не про меню. Во-первых, пост, он предшествует празднику Пасхи, празднику Воскресения Христова, который, как бы, собственно говоря, как бы, по крайней мере, для православных христиан это однозначно перевернул всю историю человечества. И многие из нас даже до сих пор, вот, ну, даже, ну, условно говоря, являясь атеистами там, или еще кем-то, не понимают, какое значение вообще это событие. А его историчность, она подтверждена огромным количеством исследований, в том числе, да, оно имело для мира. Система ценностей совершенно другая появилась. Абсолютно другая. Вообще, как бы, да, все то, что мы считаем добром и злом, это из христианства. Это оттуда. Да, а вовсе, так сказать, не оно само по себе, как бы, да, появилось там, типа, условно говоря, из воздуха. Это первое. Второе, что касается поста, если в более одном прикладной, значит, в прикладном, так сказать, разрезе. Пост – это время понять свои проблемы и недостатки, хотя бы осознать их. Но когда говорят, да я могу запросто справиться вот с этой страстишкой, да попробуй справься. Mm-hmm. Вот пост – это время, когда ты говоришь, а я могу справиться, ничего не получается. Это осознание того, а что же в тебе не так. Это как минимум, а как максимум попытка это изменить. А уж там меню там и все остальное, это имя прилагательное. Меню только с той точки зрения, что условное там обжорство или условное там чревоугодие, но оно точно не способствует самокритичному осмыслению себя. Вот это совершенно точно. Это совершенно точно. А на сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал, наша радиостанция «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. Также прямая видеотрансляция первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Тоже, кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Сейчас короткие новости, дальше большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».